Oh man. That's We had counseling and finally decision is this. I will speak Russian. Ja będę mówić po rosyjsku. If somebody has allergy for Russian, we will pray for your freedom, please. Jak ktoś ma alergię na Rosjan, to potem będziemy się modlić o uwolnienie. So, Alleluja. После, после такого служения, прославления... Вот таким увлечением. Я, честно говоря, не знаю, о чем молиться. Я, если же мое сновидение, о чем вообще молить? Я не чувствую, что мне сейчас надо дополнительно. Я не чую, что сейчас нужно как бы додатково еще молить. Потому что атмосфера здесь уже. Понимаешь, атмосфера тут. Молитвенная. Уже есть молитвенная. Прославительная. И, наверное... Наверное, хиба. В определенной степени пророчества. Есть очень пророча. Атмосфера тут есть очень пророча. Да. Вот, так что... Дальше как Дух Святой поведет? Далее уже как Дух Святой попроводит нас. Ну, мы его еще раз попросим. Але мы еще раз его попросим. Руах Акодыш. Руах. Дух Святой. Мы так тебе благодарны. Мы слышим о тебе вдячны. За эту... Вау. За там вау. Вот. За эту атмосферу. За ту атмосферу. Которую ты создал. Которым ты служишь, Пане. Через твоих детей, слуг. Через твои дети, Пане. Ты дал им заряд шабатной радости. Ты дал им такую одуварку, такой шабатной радости. И радостной силы. И такой радостной силы. Прославлять имя Иешуа. Увельбить имя Иешуа. Восходить к Отцу. Вносить до Пана. И наслаждаться Твоим присутствием. Распушаваться Твоим обычностям. И Твоим... Мы просим, чтобы Ты... Дальше руководился. Мы просим, Пане, чтобы ты дали все проводил. Руководил буквально всем. Мы говорим, чтобы ты проводил все. Рух, руководи буквально всем. Рух, Дух Святой, проводи всем. Буквально всем. Всем, что тут есть. Потому что где ты руководишь всем? Gdzie ty, Panie, prowadzisz wszystkim, tam, swoboda dla wszystkich twoich. Tam jest wolność dla wszystkich twoich dzieci. I prosimy, żeby ludzie, którzy... Prosimy też, Panie, żeby ludzie, którzy... nasyciają się atmosferę poklonienia. Atmosferę uwielbienia. Ludzie, którzy nasyciają się atmosferą modlitwy. Pragną atmosferą modlitwy. No jeszcze nie nasycились. My jeszcze nie jesteśmy nasyceni. Oni продолжили насыщаться. Oni kontynuują mieć pragnienie. I jeśli Tobie ugodno. Jeśli Ty, Panie, wolisz. Ведь их в молитве. Prowadź do modlitwy. Веди их в прославлении, поклонении. Prowadź ich w uwielbieniu, Panie. И если я буду мешать этому, если я буду, Пане, прешкаджать, temu. Сделай так, чтобы они не обращали на меня. Зроб так, чтобы они не звертали на меня уваги. Спасибо тебе. Дякую, пане. Спасибо тебе. Дякую, пане. Спасибо. Дякую. Спасибо. Дякую. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Danke schön. Great presence. Halleluja. Dziękuję szczerze. Dziękuję ci, panie. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Alleluja. Alleluja. Ja tylko wczoraj wieczorem przyleciałem z Szwajcarii. Ja wczoraj przyleciałem ze Szwajcarii. Wieczorem. Tam u nas одна из наших европейских общин. Мы там мамы одну из наших вспульнот европейских. В Берне. В столице Швейцарии. В столице Швейцарии. И там сейчас одна из служителей этой общины. И там одна особа из лидеров этой вспульноты. Это просто по совпадению моя жена. Кто так направда из моя жена? И она там живет. И она там мешка. Но она живет во французском кантоне. Чили, она мешка во французском кантоне. Окей, спасибо. Кантон, кантата, кантонелла. Уже почти разговаривает по-французски. И вправе мовит по-французски. Но пока там переводят в основном на английский. Але там тлумачу на язык ангельский. И до этого мы были в Финляндии. До того мы были в Финляндии. И там и в финских церквах, и в украинских. И в финских костелах, и в украинских. Но самое интересное. Але наиболее цікаве. Мы были в христианском лагере. Мы были так как бы в христианском обозе. В далеких финских лесах. В таких далеких лесах финских. Лагерь не такой комфортабельный. Обуз не есть такой комфортовый. Но я думал, когда мы приедем в лагерь. Я мечтал, когда мы приедем до обоза. Мы будем жить в домиках. Мы будем жить в таких домках. Собираться на поляне. Спотыкаться на зернош, на полу. Да. Так. Вокруг будут летать птицы. Доколо будут летать птаки. Польские дрозды. Польские дрозды. Фанис. Иногда они будут пикировать. И часами они будут лотовать. И выхватывать. И вылапывать. Микрофон из рук. Микрофон из рук. Bo my przyjechali, a tu wszystko takie klasne. Bo my przyjeżdżamy, a tutaj wszystko takie piękne. Splaszna cywilizacja. Po prostu tutaj jest cywilizacja. Przedstawiajcie, w tot lager. W tot fiński lager. W tot fiński lager. W tym obozie fińskim. My przyjechali w miejsce z 15 Holocaust survivors. My przyjechaliśmy z 15 ludźmi, tak? No, wyszliśmy z Holocaust. A, wyszliśmy. Ostalonymi z Holocaustu. Da, no takie oficjalne nazwanie, jak przywyk ja mam. No to po prostu są takie oficjalne nazwy, ja przyzwyczaiłem się tak mówić. И все они жители Иерусалима. И все они мешканцы Иерусалима. И финские христиане. И финские христиане. Организовали для них программу. И они организовали для них программу. И с ними был еще один служитель. И с ними был еще один лидер. Мессианский из Иерусалима. Мессианский из Иерусалима. Старший раввин. Чили старший раввин. Наших двух общин Финляндии. Наших двух вспульнот Финляндии. z pomocnikiem. Z waszym pomocnikiem. I my z żoną. I my z żoną. I wy знаете, my получили masę удовольствия. I wiecie, my dostaliśmy wiele takiego zadowolenia. Это такая компания. To była taka grupa ludzi. Они такие энергичные. Oni są tacy energiczni. При том, что там пятеро из них инвалидов. I tak naprawdę pięcioro z nich są inwalidzi. Szóstry. Tacy szybcy, tacy bystry, nie wiem, bystrzy. Всем далеко за 80. Wszystkim po 80 już. Или за 90. Albo nawet za 90. Wow. И они организовали такой хор. I oni zorganizowali taki chór. И они выступали в финских церквах и пели. I oni po prostu uwielbiali w fińskich kościołach. I śpiewali. Śpiewali, śpiewali. Śpiewali, śpiewali. Tak co powiem. Ja obalдел. Ja po prostu byłem w szoku. Tak. W szoku. Obalдел? Tak, w szoku. W szoku, obalдел. Tak. No tak, dobrze. Вот. Я, вы знаете, подумал, видите, я помышляла, что я еще плохо знаю благословение еврейского служения. Я еще bardzo źle znam błogosławieństwo hebrajskiego, hebrajskiej służby. Żydowskiej służby. Еще слабо знаю благословение еврейского служения. Я еще слабо знам ту службу. Потому что как-то Dlatego, że kiedy my w kijowskiej общине jesteśmy w kijowskiej wspólnocie, u nas nie było oddzielnego służenia wyżywszym z Holokaustu. My nie mieliśmy osobnego tak jakby nabożeństwa, które wychodziło z Holokaustu. Służby, które wychodziło z Holokaustu. U nas w swoje время było mnogo pożyłych jewrejów. U nas było dużo tak jakby starszych Żydów. Były całe domaśnie grupy. Mieliśmy grupy domowe, gdzie wszyscy mówili na jidysz. Gdzie wszyscy mówili na jidysz. Кроме руководителя. Tylko oprócz lidera. I представляете, przychodził młody brat. Wyobrażacie sobie, przychodził młody brat. Kijski jewrej. Kijowski Żyd. Да. Приходил на группу. Приходил до группы. Садился. Сядал. А вокруг него. А до около него. 8-10. 8-10. Пожилых евреев. Старших жидов. Продолжали между собой говорить. Цел час мовили за собом на буждовском. Он ждал, когда они уже перейдут на русский. Он чекал, когда они перейдут на русский. Они не переходили. Але они не переходили на язык. Зная, что он не понимает идиш. Ведь он же он не знает идиш. Typical. И потом он не выдерживал и говорил. И потом он не вытрымывал и мовил. Ну хватит уже, перестаньте. Ну, перестаньте уж. Уже закончите еврейский базар. Уже перестаньте такие жидовские, мовение такие жидовские. Они так... Ох, извини, пожалуйста. Ой, przepraszam тебе. Пожалуйста. Proszę. А ты так тихо сидел. А ты так тихо сиделась. Что мы тебя и не замечали. А мы навык тебе не зауважились мы. И в таких группах было особое очарование. И в таких группах было выдатковое такое очарование. Вы знаете, к нам приходили служители из многих киевских церквей. Ведь до нас приходили дуже лидеров из разных киевских Osioł. A w основном они приходили к нам на ночные молитвы. Зазвичай они приходили до нас на ночные молитвы. Но некоторые приходили на такие еврейские группы. Но некоторые приходили на такие жидовские группы. И мы их спрашивали. И мы их пытались. А почему вы туда ходите? А для чего вы туда приходите? Вы же почти ничего не понимаете. Вы же прежде ничего не разумеете. А они говорили. А они говорили. Мы получаем заряд бодрости. Мы достаем такую ладоварку такого бодрства. Взмоцнения. Такого взмоцнения. Great encouragement. Wielka zachęta. I чувство юмора. I poczucie humoru. И нам хочется жить и служить людям после этого. И мы хотим жить и служить людям. Я думаю, это одно из благословений еврейского служения. Я думаю, что это одно из благословенства жидовской службы. И я сейчас расскажу вам еще об одном благословении еврейского служения. Я еще раз вам оповем сейчас тоже jedną historię żydowskiej służby. No, na pewno wszyscy znają. No chyba wszyscy wiecie. Особенно в Польше. Wyjątkowo w Polsce. Что в ночь 24 февраля 22 года. Że w nocy 4 lutego 2022 roku. Starszy brat Ukrainy. Starszy brat Ukrainy. Славная Россия. А, 24-го, przepraszam. 24-го, Россия. Ну, стала бомбить нас. Зачала нас атаковать. И была такая советская песня. Была такая советская песенка. Что 22 июня. Że 22 июня ровно 4 часа. Часа. Ровно о године 4. Нам сообщили. Нам повідомили. Киев бомбили. Киев залучали бомби. Так началась война. И так началась война. Та война. Та война. И вот 24 февраля. И 24 лютого. 4 часа. 4 рано. Киев бомбили. Киев начали залучать бомбы. Так начиналась новая война. И так начала новая война. Ну, в Киеве все закрылось. В Киеве все было замкнуто. Не работали магазины. Працовали склепы. Больницы, аптеки. Шпитали, аптеки. Транспорт не работал. Транспорт не працовал. Потому что много диверсионных групп было. Группы диверсийные было, очень много групп диверсийных. И не выезжала сначала полиция никуда. И даже полиция нигде не выезжала на початку. А потом не скорая помощь. А потом даже и побытовые. Потому что эти русские диверсанты вызывали. Для того, что русские диверсанты вызывали. Полицейские. Полиция. А позже. Врачей. Лекарей. Захватывали. Брали так как бы до закладу. Некоторых. Вапали их попросту. Некоторых убивали. Некоторых забьяли. Захватывали машины. Чили так как бы порывали самоходы. И старались прорваться в центр Киева. И пробовали доехать до центра Киева. В общем, ситуация такая, полный коллапс. Так и просто ситуация была такая, что было полное попсутие. Это был четверг. Это был четверг. В пятницу вечером, вот как сейчас. В пятницу вечером, так как сейчас. Когда начинается шаббат. Kiedy się zaczyna szabat? Mnie dzwoni nasz administrator. Do mnie dzwoni mój administrator. Nasza siostra Lena Biroz. Nasza siostra Lena. Tutaj siedzą wspaniali liderzy, którzy dobrze ją znają. A ja chcę ich przedstawić. A ja chcę właśnie ich przedstawić wam. Равин Павел Каднопольский. Павел Каднопольский. И его дорогая супруга. Павел Каднопольский и его жена. Вальгота. Вальгота. Они ведут общину в Варшаве. Они проводят спольноты в Варшаве. Вот. Олег Бруно. И... Тут есть еще некоторые, есть такой. Тут еще есть один. Прекрасный брат Артур. Понявый брат Артур. Где он? Где он есть? Вот. Вот тут. Он ведет мессианскую группу в Люблине. Он проводил мессианскую группу в Люблине. А это. А тут. Тоже удивительный человек. Базу понял человек. Олег Олегович Бердичина. Ребе Олег. Олег. Из Бердичева. Бердичева. Бердичева. Олег. Бердичева. Бердичева. Жидовское место Бердичева. Это одна из его замечательных. А то есть один из испанялых овечек. Вот. Вообще есть еще целый ряд наших друзей. В ну, есть так направду дуже наших приятелей тут. Я всех просто не могу назвать. Я всех просто не могу тутай назвать. Скажите. Поведьте. Я бы попросил всех наших друзей. Я бы попросил всех наших приятелей. Которые здесь находятся. Которые тутай. Вместе. Разом. Закричать аллилуйя. Закричать аллилуйя. Аллилуйя! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Аллилуйя! Аллилуйя! И вот звонит мне администратор наш. Звонит мне администратор. В такой же вечер. Теж то было вечером. И говорит. И говорит. Как вы думаете? Как мыслите? Будем мы завтра. Будем мы утро. Проводить наш обычный шаббат. Так как бы проводить наш звыкый шаббат. Я говорю. А почему такой вопрос? А dlaczego ты ставишь такое питание? Она говорит. Она говорит. Мне звонил мой родственник. До мне звонил тоже из моей родины. Офицер украинской армии. Офицер украинского войска. И говорит. И говорит. Может быть. Можливо. Мы Киев сможем удерживать еще 2-3 дня. Мы Киев можем удерживать только 2-3 дни. Поэтому собирай детей. Да такое, собирай детей. Необходимые вещи. Вещи потребные, вещи за собой. И завтра выезжай. И утро выезжай. Я так начал чесать себе за ухо. Зачем так себе чесать тутай за ушами? Знаете, иногда, часами, когда собачка или кошечка волнуется, когда песик или кот стрессует, можно ее почухать за ухом. Можем ее было так почесать за ушами. И это хорошее средство. И то есть очень добрый способ. То есть очень добрый способ. Бывает успокоить самих себя. Мы часами можем успокоить сами себя. Я никому, кроме молодежи, это сейчас не предлагаю. Я никому сейчас, опроч молодежи, не пропоную. Но давайте мы потренируемся. Але давайте мы будем так все тренировать сейчас. Только молодежи. Только молодежь и на старатке. И тех, кто себя считает молодежь. И тех, кто направда уважаешь, что есть молодежь. Давайте почухаем себя. Давайте будем это честно себе за ушами. Если бы вы еще не успокоились. Если вы еще не успокоились. Почухайте за вторым. То почувствуйте себя за другим. На другим. Я уже чувствую эффект. Я чувствую сутай. Что эффект взяла. Просто не подумайте. Не помыслите. Это очень духовный эффект. То есть просто духовный эффект. Может даже чуть-чуть супер духовный. Может быть трошечка супер духовный. Ну ладно. Ну хорошо. Короче, я почухал себя. Я себе так почесала. И говорю, а давай помолимся. И мы а давай еще помолим. И мы помолились. И мы помолились еще. Я спрашиваю. Вообще. Может, тебе что-то было в молитве? Может, ты имел вообще какие-то объявления в молитве? Может, слово? Может, слово? Или видение? Або визия. Она говорит, у меня было видение. А она говорит, я имел визия. Я быстро собираю вещи. Я шибко збирав речи. И уезжаю с ними. И выезжал сам. Я говорю, ну это не видение. Мне говорит, это не есть визия. Это просто давление. Это просто прессия. Она говорит, ну хорошо. Она говорит, ну хорошо. А какое у вас было понимание? А какое у вас было зрозумение? Я говорю, ну, я говорю, ну, будем завтра праздновать шаббат. Jutro będziemy świętować шаббат. А у меня дома лежит жена. А у меня дома лежит жена. Которая поначалу, вот когда начало все эти обстрелы. Еще начало эти все обстрелы. Она так спокойно реагировала. Она так себе спокойно реагировала. А потом, вот этот внутренний стресс, внутренний стресс, вышел, как вышел, и у нее спазм схватил поясницу. И она сразу имела спазм тутай, кręgosłupa, да? Плечов. И она не могла ни двинуться, она не могла ни порушиться, ни сесть, ни усесть, ни лечь, ни положиться. И пришлось ее положить. И przyszedłem? Просто вот так. А trzeba było ją przyłożyć. Trzeba było ją przyłożyć. Мне уже тогда было понятно, что ей нужно уезжать. Я już wtedy zrozumiałam, że ona musi wyjeżdżać. Вот. И в общем. И в ogóle. Решили мы. Zdecydowaliśmy my. Проводить шаббат. Проводить шаббат. Ale вы. А потом утро субботы. А потом рано в субботу. И приходит объявление. И приходит оглашение. МВД Украины. МВД Украина. Министр of Interior. Министр of Interior. Внутренних дел. Чили внутренних справ. И там было сказано. И там было написано. Увидено. Все, кто будет переезжать. Wszyscy, którzy będą się przyjeżdżać, tak jakby przeprowadzać, jechać. С левого берега. Z lewego brzegu. Dniepra, na prawy. Na prawy. Ich będą rozstrzeliwać. Ich będą się, będą rozstrzelać. I все мосты перекрыты. I wszystkie mosty były zamknięte. Wow. Интересно. Ciekawe. Ja решил, что это шутка. Ja pomyślałam sobie, że to jest jakiś żart. Ну, оказалось, это правда. Ale okazało się, że to jest prawda. Официальное объявление. To było oficjalne ogłoszenie. Потому что диверсионные группы оттуда. Dlatego, że tak jakby grupy dywersyjne grupy. И я испугался. Ja się przestraszyłem. Я думаю, я принял такое решение. Ja pomyślałam sobie, ja przyjąłem taką decyzję. Ojojoj. Co będzie? Co będzie? Ja jej dzwonił. Ja do niej dzwonię. I mówię, ty czytałaś objawienie? Ty czytałaś ogłoszenie? Ona mówi, czytała. Ona mówi, tak, czytałam. No, mówię, problema w tym. Ale problema w tym jest, że nasi służyciele, że nasi liderzy, już pojechali szukać swobodny most. Już pojechali szukać wolny most. I oni przejechali. I oni przejechali. Różne mosty. Były różne mosty. И нашли мост. И знали мост. По которому можно было проехать. Через которого можно было проехать. И подумали так. И помышляли так. Стрелять будут только по тем, которые с левого на правый. Стрелять будут только до тех, кто же с левого стороны на право. А нам справа налево. А нам все-таки справа налево. И они переехали мост. И они переехали через мост. Потому что наше основное место служения. Для того же наше, так как бы важное место в службе. На левом берегу. На левом берегу. А служители живут в основном направо. А лидеры живут, мешкают так как бы по правой стороне. А я надеялся, что они не найдут свободу. А я мечтал, и у меня надежда, что они не найдут вольного моста. Потому что я испугался. Для того же я еще пристрашил. Они нашли. Але они знали. Переехали. Приехали. И тогда мне тоже пришлось. И так, для того я тоже мусил ехать. Вот так бывает. Ты так же сами бывал. Что раввин, пастор. Же раввин або пастор. Старший служитель. Старший в костеле. Принимает правильное решение. Принимает правильную децизию. А потом? А потом? Выясняются новые обстоятельства. А потом оказываются новые околичности. И он думает, что я наделал? И он мысли себе, что я сделал? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. И он боится. Он еще бои. Он боится последствий. Он боится наследства. Боится ответственности. Боится ответственности. Но служители. Але лидеры. Уже. Юж. Стали выполнять это решение. Зачали так как бы выполнить там decyzję. И теперь не пастор их ведет. Але зараз не пастор их проводит. А они ведут пастора. Але они проводят пастора. Которому уже некуда деться. Которому уж так направду не мог здесь подеть. Так и вышло со мной. И так вышло со мной. Мы по тому мосту проехали. Мы поехали по тому мосту, проехали мы его. Зашли в зал. Weszliśmy do sali. Zal na примерно na 1000 miejsc. Sala była na 1000 miejsc. I w zali 50 służycieli. I w sali 50 liderów. A drugich ludzi 60. A drugich ludzi 60. To jak будто by. To tak jakby. Почти никого нет. Prawie nikogo nie ma. I ja chodzę po temu zalu. I ja chodzę po tej sali. Ну вот, приехали. Но приехали. Людей практически нет. Людей в ополе нема праве. Что делать? Что робить? Ох, я не нет. Знаю, что делать. А не знаю, что вам робить. И тут ко мне подходит старая еврейка. И тут подходит старая жидовка, такая старшая жидовка. И вот так подходит. Так подходит ко мне. И вот так меня берет. Вот так мне бежит за рынка. Смотрит мне в глаза. Плачет мне в очи. И говорит. И мовит. Ребе. Ребе. Не, я тогда не смеялся. Я тогда еще не смеял. Я думаю. Я мышу себе. Ко всему еще меня это очень пожилая еврейская сестра поймала. До этого просто злопала меня такая старшая жидовка. Старша пани. Думаешь, что она мне сейчас скажет? И сейчас я бы сказала, Боже, что она мне помнит. О, нет. Она говорит, ребе. Она говорит, ребе. Транспорта не было. Самохода не было. Но я знала, что мне нужно здесь быть. Але я видела, что нам тут и быть. Я около часу шла пешком. Я годину шла на пешком. Я пришла. Я пришла. Сказать тебе. Поведать тебе. Не бойся! Не бойся! Думаю, мама рот. Я сам вообще мама мия. Я приехал на машине. Я приехал на самоходом. Это пожилая еврейская женщина. А та старша пани, жидовка. Пришла. Пришла. Сказать мне, чтобы я перестал бояться. Повидеть мне, чтобы я перестал бать. Вау. Я тогда сказал. Я что-то поведял. Боже. Пане. Я готов идти на сцену. Я готов идти на сцену. Ну там сцена такая. Wiecie, tam scena była taka... No mocha wyższej. Była bardzo wysoka niż tutaj. Jeśli ty mi dasz słowo... Jeśli ty mi dasz słowo, panie... Propowiadować ja nie będę. Głosić kazanie ja nie będę. No, jeśli ty mi nie dasz konkretną remę... Ale jeśli ty nie dasz mi takie konkretne remę... Ja nie powinien. Słowo rema, no tak powiedziałam, remę, to ja nie będę mówić. Opowiadam słowo rema. I Duch Święty dał mnie... I Duch Święty słowo. Dał mi słowo. W ruskiej Biblii 125 psalm. W rosyjskiej Biblii to jest 125 psalm, ale w polskiej to będzie psalm 126. Da. Da. Tak. Da. Tak. Tak. I to jeden z psalmów wskrzeszenia. To jest jeden z psalmów takich podnoszących. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Kiedy Pan przywrócił Sionowi powodzenie, byliśmy jak we śnie. Во сне. We śnie. Я читаю, потом спрашиваю. Я читам, а потом пытам się ludzi. Кому кажется, что мы спим, что этого не может быть? Кому się wydaje, że my teraz śpimy, że to jest niemożliwe? А в эту ночь? А в ту ночь? А в ту ночь? С пятницы на субботу. Z piątek na sobotę? Tam... ja nie spałem? Ja nie spałem. U nas duże okno. U nas takie duże okno. Смотрю, patrzę. Большая белая ракета. Leci taka biała, duża rakieta. W centrum i wzrywa. Do centrum miasta i po prostu wybucha. I tu prosypается moja żona. I tutaj się obudzi moja żona. И говорит, что это? И говорит, что это в ogóle есть? А тут летит большая красная ракета. А тут летит уже такая червона ракета. И тоже там и тоже взрывается. Взрыв. Выбух. Я не знаю, почему белая, почему красная. Я не знаю, для чего белая, для чего червона. А потом начинается бой. А потом еще начинается бой. Где-то в 1,5 километре от нас. То было просто один километр от нас. I bój tam z granatomiotami. Bo tam bój po prostu taki konkretny, że rzucają granaty. I żona mnie sprasuje. I żona mnie pyta. Co to? Co to w ogóle jest? Ja mówię, co jej odpowiedzieć? Ja mówię, myślę sobie, Boże, co ja mam jej powiedzieć? Ja mówię, droga. Ja mówię, kochana. Odwróć się od okna. Odwróć od okna. I postaraj się zasnąć. I postaraj się zasnąć. И то мой Боже, я мысли, какой дурацкий совет. Какой глупый, рада, глупая, какая глупая рада. Ага. Но ничего мне не придумал. Но я кто лучшего ни с не вымышлила. И тут. И тут, ай? Это в ночь у нас в субботу. И то в том ночь на субботу, в субботу. И тут на шабате. И тут на шабате. Я это читаю. Я тут читам. И люди. Когда я спросил, кому кажется, что мы все спим? Я как запытала людей, кому же выдает, что мы все спим? Все. Все. Да. Этого не может быть. То есть неможливо. То не может быть. Я думаю, так это для нас. Але это прежде до нас. Это псалом для нас. Але это псалом до нас. И люди начали это принимать. И люди начали это принимать. Но дальше там написано. А далее то есть написано. Тогда уста наши были полны в русской Библии веселья, а в оригинале смеха. З наших уст розуміло вовчас сміх, а язик гощив радость. Польський. Супер польський. Вот. А язик наш громкого радостного пения. А язык гостил радость. Когда я это прочел? Когда я это прочитал? Те люди, которые были в зале. Те люди, которые были на сале. Остановились и начали на меня молча смотреть. И начали так молча на меня смотреть. Смех. Смех? Смех? Громкая радостная песня. Велика радость, голосная радость. Мы говорим, ну мы ж все равно как во сне. А ведь мы и так есть во сне. Как во сне? Давайте представим, что вот это все нам снится. Вообразите себе, что сейчас нам все снится. Что это все снится. А у нас шаббат с Господом. А у нас шаббат с Паном. И мы можем праздновать. И мы можем святовать. И мы начали орать, кричать. Мы начали кричать. Наши танцоры начали танцевать. Люди, которые танцуют, начали танцевать. Служба танца. Из всех прославителей. Из всех увельбячих. Из четырех. Из четырех. Групп прославления. Групп увельбения. Застолов. Осталось два человека. Застало только две особы. Муж и жена. Муж и жена. И они начали играть. Они начали играть. Жена петь. Жена спевать. И атмосфера начала разряжаться. И атмосфера начала себя разладовывать. И потом мы читали дальше. И потом мы читали далее. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними. Wśród narodów powtarzano wtedy, że Pan dokonał z nami wielkich rzeczy. Wielkie сотворил. Wielkie rzeczy. Da. Tak. I dalej. I dalej. Wielkie сотворил Господь nad nami. Tak, Pan dokonał z nami wielkie rzeczy. My radowaliśmy. Coż to było za szczęście. I my mówimy. I my mówimy. Вы понимаете, что в этой ситуации? Вы разумеете, что в этой ситуации? Радоваться. Радоваться, тешиться. Веселиться невозможно. Есть попросту невозможно. Но Господь. Але Пан. Может сделать чудо. Может сделать чуд. Он может дать такую радость. Он может дать такую радость. Которая не зависит от этих ужасных обстоятельств. Которая не зависит от тех ситуаций, которые сидят вокруг. И мы говорили. И мы говорим. Еврейская община. Жидовская вспульнота. Новозаветная еврейская община. Новопостаментовая жидовская вспульнота. Она объединяет все самое лучшее. Она так как бы уочит все то, что наилепшее. Из Танаха Старого Завета. Из Старого Тестамента. И наполняет это силой. И наполняет это силой. Новозаветной благодати. Новотестаментовой ласки. Мы можем радоваться. Мы можем еще тешить. Мы можем прославлять. Мы можем уверять. Мы можем. Мы можем. И наши люди начали просто разрывать. И наши люди начали просто разрывать. Эту пелену уныния. Так как бы не заслона, только преграды. Страх. Страху. Отчаяние. Отчаяние. Despair. Деспирации. Да. Так. И вот буквально люди так начали. И уже зашли бы просто разрывать. Ша! Аллилуйя! И что-то начало происходить. И что-то начало делать. И просто у нас началось прославление. И у нас еще начало увлечение. И у нас же трансляция. И наша трансмиссия. И если это не плохо, идет трансляция. Идет трансмиссия. Мне звонят. Да, мне звонят. Друзья, пастыря. Приятели, пасторы. Епископ. Бископ. Я ушел за сцену. Я отошел за сцену. Я мог взять телефон. И мог взять телефон. И я говорят. И мог. Вы что, пустили запись? Вы что, пустили все трансмиссии лайв? Прошлого шабата? Своего шабата? Чи своего попреднего шабата? Я говорю, нет, это мы сейчас проводим. А я говорю, нет, это мы сейчас проводим. Они говорят, да ну не шути. Да ну не жарту. Я говорю, посмотрите, мы стараемся говорю, не показывать зал, потому что... Мы просто стараемся не показывать сали. Вообще никого нет. Вот справа никого нет. Просто все люди вышли вперед. Вы просто все люди пришли до пшоду. Славят Бога, танцуют. Увидаем Пана. Стоим. И потом. И потом. Когда наша база кончился. Когда наша база, так? Да, наша база. Че скончила? Служение. Наша служба. Наша религиозная община служения завершилась. Наша религиозная набожество все скончило. Да, вы поняли, что у нас не было религиозного служения. Вы разумеете, что мы не имели религиозного набожества. Через час. За годину. Объявили в Киеве комендантский час. Объявили в Киеве годину полицейского. Curfew in English. С 5 часов вечера. С 5 годины вечера. Субботы. До 8 утра в понедельник. До 8 рано в понедельник. Ни одна церковь в воскресенье не могла собираться в Киеве. Жаден костюм не мог спутыкать в неделю. В Киеве. И получалось. И оказалось. Что в Ютубе и на Фейсбуке? Же в Ютубе и на Фейсбуку за первый военный уикенд. За первый войсковый уикенд, военный уикенд. Была только трансляция Шабата Киевской еврейской. Была только трансляция на живо киевской спорноты нашей еврейской. И мы не знали этого. И мы не видели этого. Но Шабат, этот Шабат. А это Шабат. Фейсбук. Фейсбук. И YouTube, и YouTube взяли и распространили по всему миру. И распространили по целых медиах. И сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Увидели. Сотки тысяч людей. Забачили. И со всего мира. И со всего света. Нам начали писать, звонить. Нам до нас начали писать, звонить. И многие люди повторяли одно и то же. И очень много людей повторяло одно и то же. Раз Бог это чудо сделал, раз Пан этот суд сделал, что в таких условиях, что в таких умовах, в околичностях, прошу, евреи, жиди в Киеве, славили Бога, любили Пана, танцевали, танцевали, радовались. Раз это Бог сделал, раз Пан то сделал, значит, Киев устоит. Значит, Киев будет стал. Нам говорили это. Нам говорили о том. Многие служители из Америки. Лидеры из Америки. Из многих стран Европы. Из разных краев Европы. Из подпольных церквей Китая. Из даже таких подземных костелов из Хин. Тайваня. Индии. Австралия. Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Канада, из Африки, Африка, а из Намибии, страна такая Намибия, на юге Африки. Нам сообщили, что они готовы принять. Сколько-то семей. Że oni gotowi przyjąć nawet nie parę o rodzin. Naszych bieżęców. Naszych uchodźców. Aleluja. Namibii. Widzicie, strada się nie znaje z tej strony. I смотрите. I patrzcie. Co произошло? Co się стало? Буквально исполнилось то, что написано в этом слове. Просто выполнилось то, что есть написано в этом слове. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними. Второй стих, концовка. Остатки, так? Ти, кто же... А, нет, то... Шевыш нам, пань... Второй. Великие же. 126. Другие, czyli z naszych ust rozmiało wówczas śmiech. Alleluja. Tak Pan dokonał z nami wielkie rzeczy. Cóż to było za szczęście? Великое, говорил, сотворил Господь над нами, мы радовались. Так Пан доконал с нами великие вещи, чувство было за счастье. Привырь нам, о Пане, поводзение, как струмение на спрогненный грунт. Да. Буквально это произошло. Буквально то, что подожило. Тысячи людей нам писали и звонили. Тысяч особ нам писало и звонило. И говорили, раз Бог сотворил это чудо. И говорили, раз Пан сотворил этот суд. С евреями. С жидами. В Киеве. В Киеве. Сейчас. Сейчас. Это чудо. То чудо. Значит, Киев устоит. Значит, Киев будет стал. И произошло еще одно чудо. И выдержал еще один суд. Есть такая газета Jerusalem Post. Есть такая газета Jerusalem Post. Это официальная израильская газета на английском языке. То есть официальная израильская газета на иудовском языке. И они, ну, никогда ничего хорошего о мессианских евреях не писали. Они ничего доброго о мессианских евреях не писали. А тут они написали статью о нашем шабате. А тут они написали попросту пост о нашем шабате. И совершили еще одно удивительное дело. И служили еще одну справу. Они прикрепили к этой статье. Они так как бы доклеили, доложили до этой информации. Линк на видео нашего шабата. Линк на до нашего шабата. И многие люди в Израиле это видели. И дуже особ Израиля это видело. Это вообще... То есть попросту... Это сумасшествие вообще. То есть попросту crazy. Но Господь Але Пан нам дал еще второе место Писания. Нам дал еще другое место из Библии. Это 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. То 1 Тессалоничан, 5 рожд... Тимофея. Да, 8 стих. А кто не трошки еще о своих, зваще о домовнику, тен выпарщи вяры и есть горше от невежонцего. Когда Господь назвал этот стих, когда Пан побежал нам тен версет, я вообще не мог понять, что это такое. Я вообще не мог понять, что это есть. К чему это? До чего то? Ну, думаю, нам надо заботиться, конечно. Ну, потому что мы мусим так как бы опековаться. И понимаю, что это не то. Але же то не есть то. Для чего он дал? Для чего он нам дал? Я помолился. Я помолился. И вдруг мне так фу. И так как бы попросту мне это удержило. И простой вопрос. И звыкло питание. Кто главный пример такого отношения к своим и особенно домашним? Кто есть главным так как бы прикладом для своих близких? Кто? Кто? Он. Он. И вдруг и мы поняли. Мы зрозумели, мы, что Бог обещает нам. Же Бог нам обеца. Что он будет защищать всех нас. Же он будет нас хранить всех. Он будет защищать. Он будет нас хранить всех. И он будет защищать в любых обстоятельствах. И он будет нас хранить в разных ситуациях. Варунка. Что бы ни случилось. Что бы еще не выдожило. Во время этой войны. Вот в час этой войны. Он будет сверхъестественно, естественно. Он будет натуральнее, попросту. Вот так защищать. Вот так хранить нас. С одним условием. С одним варунком. Если мы не будем его искушать. Если мы не будем его провоковать. И мы это начали исповедовать. И мы зачем мы так как будто оглашать? Интересно. Цікаве. За 3,5 года этой войны. За 3,5 року тієї війни. Из 2200 человек нашей общины. 2200 особ нашей спільноти. Не погиб ни один человек. Не згинув ані один чоловік. Амен. Было 3 человека. Було три особи. Которые именно. Кто же? Именно оказались в искушении. Показалось ли таким? Они. Значит, такие покушения. Отошли от еще раньше от общения. От спільноти. И они там наркотики, они еще наркотики, что-то. Там еще что-то. Вот эти 3 человека. Вот эти 3 особи. Загинули. Господь хранил. Бог хранил. Тех, кто в Киеве. Кто же тех, кто же в Киеве? Господь хранил Бог тех, хранил. Кто в Буче. Тех, кто в Буча, вот это под Киевом есть такие. Буча. Буча. Господь хранил тех, кто оказались под оккупацией. Бог хранил всех тех, кто же оказались под оккупацией. Хотя бы временно. Хоча ж би часово. Господь хранив тих, хто оказались на фронті. Бог охоронив всіх тих, хто були на фронті. Господь хранив нашого брата. Бог хранив нашого брата. Который попав під фосфорну атаку. Который трапив під фосфорну атаку фосфоровий. Такий огонь. Ви знаєте, що доблестна російська армія приміняла хімічне оружие і фосфорне спеціально. Ви бачите, що російська армія так якби приміняла бомби, Уживала так хімічне хімічну броню. Да. Фосфорова. Этот брат і ще 3 чоловіка, вони були в бліндажі? Цей брат і ті 3 особи. І там їх буквально засипали і фосфорными снарядами. Их просто засыпали там теми фосфоровыми таким броню с фосфором. И их командир был уверен, что там ни одного живого нет. И их капитан уважал, что тут нема никого, кто живе. 4 дня у них не было ни еды, ни воды. 4 дни не имели ни воды, ни едения. И потом за ними приехали забрать трупы. И потом за ними приехали, чтобы отобрать просто трупы мертвых людей. Брат молился. Брат еще молил. Мы молились. Мы молились еще. И не только он не пострадал. Не только он не был так как бы. Эти 3 человека с ним. Это 3 особы с ним. Этого не могло случиться. То не могло вообще выдажить. Потому что если капля фосфора попадает. Бо если кропля фосфора трафя. Она прожигает. Она просто так выпалит все. Вообще ни одной капли ни на одного. Ни одна кропля не трафила на тех 4 особ. Одна семья жила в Буче. Одна родина мешкала в Буче. И перед самым тем, как российские войска зашли. И перед тем, как российское войско вошло. Дух Святой им сказал: поднимайтесь. Вставайте. И выходите. И выходите. Они знают, что обстреливают Киев. Они ведут, что стреляем в Киеве. На Киев наступают. На Киев напираем. Они выходят из Бучи. Они выходим с Буча. На машине. Самоходом. И едут на запад. И едут на запад. Дух Святой им говорит: стоп. Дух Святой говорит: стоп. Развернитесь. Завручьте. И едьте на восток в Киев. И едьте на восход. До Киева. До Киева. В Киев. Они говорят: так там же на Киев основной враг. Але кричишь, там целом нанесено одой на Киев. Едьте в Киев. Едьте до Киева. Они поехали в Киев. Они поехали до Киева. А с запада пришли русские, захватили Буч. Пришли русцы, снищили Буча. Когда Буча освободили, когда Буча звольнили, их дом был единственный целый на всей улице. Их дом был единый целый на целом Буче. Интересно, они пооткрывали все двери. Они пооткрывали все двери. Русские солдаты заходили, все перевернули. Русские войскови, так как бы военные, вошли, там повратали, все сделали балаган. И почему-то ничего не взяли. Але ніс не взяли. Наши люди, часть наших людей попала в плен. Часть наших людей трафила до полону, так? Полон. До неволи. Как тут говорится, когда возвращал Господь плен Сиона. Первый стих. Вы же Псалом? Тот же самый Псалом. А, да. Ну, не важно. When God delivered captivity of Zion. И реально, реально, Господь освободил всех наших пленных. Бог всех из неволи вызволил. Всех. Всех. Причем в первой черги обмена освободил. Чили Бог в первой колейности всех изволил. И ни одного не сделали инвалидом. И никого не сделали инвалидами. Это чудо было. Это был чуд. Это было чудо. Это был чуд. Я помню, как нам позвонил корреспондент «Голоса Америки». Я помню, как нас звонил корреспондент «Голоса Америки». И спрашивает. И пытался. Мы слышали, что у вас вернулся из плена. Же у вас вручился неволи. Военный из Мариуполя. Военный из Мариуполя. А говорят, что там. А мой он же там. В Мариуполе одни нацисты были и антисемиты. В Мариуполе нацисты были антисемиты. Можно встретиться с еврейским военнослужащим. Можно сейчас споткать с жидовским в службе войсковой. Ну, который был в Мариуполе. Который был в Мариуполе. Ну, мы организовали это. Мы организовали это споткание. Вот. Понимаете, когда мы стали собирать эти факты. Видите, когда мы начали собирать эти факты, мы были просто совершенно потрясены. Мы были просто в шоке. Потому что степень совпадений. Понимаешь, совпадение. Coincidence. Ступень припадковости. Да. Была такая. Была такая. Мы только вспомнили. Как однажды на немецком телевидении. Мы только вспомнили, что на немецкой телевизии. Один немецкий журналист брал интервью. Немецкий джиникаш брал интервью. У Райнхарда Бонке. Брал у Райнхарда Бонке. И Бонке рассказывал о чудесах. И Бонке оповедал о чудах. А тот журналист говорит. А тот джиникаш мови. А вам не кажется? А вам еще не выдает? Что все ваши чудеса. Что все ваши чуда. Это просто совпадение. То есть по просто припадки. И Бонке ему говорит. И Бонке до него говорит. Вы можете называть это как хотите. Вы можете называть это как хотите. Можете называть совпадение. Можете называть припадки по просто. Но есть одно совпадение. Але есть один припадок. Когда мы молимся. Когда мы молимся. Эти совпадения происходят. Те припадки выдержаешь. Когда мы перестаем молиться. Остаем в тумане. И больше нет. И больше нет. И мы точно так же поняли. И мы так само зрозумели, что это невероятное совпадение в огромном количестве. Что это просто невозможные припадки, которые себе дожают. Бог дал. Во-первых. По-перше. В ответ на веру. В ответ на веру. И на веру в Его Слово. И на веру в Его Слово. Не только написанное. Не только написанное. Но и рема давар. Но и рема давар. Конкретное. Пророческое слово. Которое было дано. Которое было дано. В самое тяжелое время. В найтруднейшем часе. И то, что наши люди взялись за это слово. И то, что наши люди взялись за то слово. Исповедовали, так как бы оглашали, молились, молились, и верили, и вежили, привело, припроводило к огромному количеству совпадений. Да, великих илощи припадков. Я думаю, что я мысля, что на сегодня хватит. На дичай вистарче. Я думаю, есть смысл нам помолиться, как я мысля, что треба ще помолитись, як мислите. Есть смысл помолиться. Я вважаю, що есть сенс ще помолбіч. Господь. Пані. Устраивай твої совпадки. Руб своє припадки. Да. Tak. Устраивай такие совпадения. Rób takie przypadki, które кажутся сейчас невероятными. Które nam się wydarzają, okazują się teraz takie niewiarygodne. Делай. Rób. То, о чем просили твои дети. То, о чем просили твои дети. И делай сверх этого, пожалуйста. И рук давать понад то. Мы здесь. Мы тутай. Прославляли тебя, как Бога Израиля. Увербяли тебя, как Пана Израиля. Мы пели. Мы спевались. Еврейские песни по твоему слову. Песенки по твоему, według твоего слова. Мы пели песни, призывающие Мессию. Мы спевали песню, которую воали до Мессиаша. Мы пели польские песни. Мы спевали польские песни. Мы танцевали во славу Твою. Мы танцевали на Твою хвалу. Мы рукоплескали во славу Твою. Мы поласкали в дуоне. Мы рвали любую серую пелену, которая мешает верить и радоваться, и восходить к престолу Твоей. Боже, Пане, Ты обещал, Ты обещал благословлять, благословить Твоих детей, Твоих детей, которые, кто же, духом, душой и телом вложились в Твою славу. Вышли до Твоей хвалы. И Ты обещал. И Ты обещал. Что настоящая хвала из уст Твоих детей. Что правдивая хвала из уст Твоих детей. Заставит замолчать. Będzie był так, jakby... Заставить заткнуться. Замкнуть себя просто. Врага и мстителя. Врагови и мстителеви замкнуть себя. Во имя Иешуа. Во имя Иешуа. Пусть не демонические. Их демоничные. Мирские. Святовые. Лукавые. Фальшивые. Любые лживые голоса. Кумливые голосы. Которые пытаются. Которые хотят. Опровергнуть Твое Слово. Так как бы отжучить Твое Слово. Заткнуться. Замкнуть себя. В разуме, в душе. В разуме, в душе. Твоих драгоценных детей. Твоих дорогих детей. И пусть все, что враг пытался навязать Твоему народу. И то всё, что враг пробовал навязать для Твоего народа. Будет рассечено. Będzie po prostu rozdzielone, мечом твоего живого огненного слова. Так как бы развалено мечом твоего огня живого. И пусть придет свобода. И придет вольность. Принятие. Przyjąć ją. Твоей победы. Твоим звичайством. Даже в тех обстоятельствах. Даже в тех варунках. Где уже давно победы не было. Где уже давно не было звичайства. Пусть придет твоя победа. Нех придет твое звичайство. И те обстоятельства. И те варунки. Которые диктовали нам твою волю. Которые диктовали нам твою волю. Пусть эти обстоятельства. Нех те варунки. Распространяться на все сферы нашей жизни. Распространяться на все сферы нашего жизни. Дай видеть твою руку во всем. Дай зобачить твою руку во всем. Дай видеть твою руку в каждом дне нашей жизни. Дай зобачить руку твою в каждом дне нашего жизни. И дай ухватиться за твою руку. И дай нам еще ухватить за твою руку. Не отпускать ее. Не отпускать ее. И вместе с тобой восходить. И разом с тобой взносить ее. На гору твоей славы. На гору твоей славы. На гору твоей славы. На гору твоей славы. На гору твоей славы. На гору твоей славы. И прославить Твое святое имя сегодня и завтра. Твое имя сейчас и утро. Так что... Так, чтобы... Каждый бес. Каждый демон. Который... Который... Еще влиял на нашу жизнь. Пробовал выпирать вплыв на наше житие. Будет... Вышвырнув! Будет вышвырнув! Во имя! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Аминь! Alleluja. И я просто хочу проверить. Я хочу проверить. То, что Господь сделал до того, как я сюда вышел. До того, что я хочу сейчас еще раз, прошу. Да, еще до того, как я вышел. До того, как вышла до туда. Скажите, пожалуйста. Повесьте, прошу. Кто приехал сюда сегодня? Кто приехал сейчас, туда? В сомнениях. В вопливостях. В неуверенности. В непевности. Что вы приехали сюда по Божьей воле. Что вы приехали сюда według Божьей воли. В сомнениях и неуверенности. В вопливостях. Что Господь вас ведет. Что Бог вас проводит. И Господь вас поддерживает. И что Бог вас подтримує. И будет поддерживать. И будет подтримывал. Кто приехал. Кто приехал. И вы думали. И вы мыслили. Как-то вера моя. Как-то так моя вера. Последнее время ослабла. Последним часом слаба есть. Как-то мне трудно верить. Как-то мне трудно избежать. Божьи чудеса. Божьи чудо. Его славы. Его хвалы. И как-то. Ай, как-то так. Тяжело. Тяжко. А сейчас? А сейчас? Особенно по ходу этого прославления. Воянтково, когда было то увеление. Пронзенная рука Иешуа просто всю эту муть и просто река Иисуса забрала то все это все это и сомнение. Это вот привозчи. И эту неуверенность. То неуверенность. Как пену сняла. Просто как пьяна сомнела. Вы просто совершенно по-другому. И вы просто иначе переживаете. Переживаете. Божью поддержку, защиту Божье и вспарче. Его проводцы. Если это вы. Если то есть ты. Помашите Господу. Помахай пану рейнком. Помашите Господу. Помахай пану рейнком. Если это вы. Помашите. Поблагодари Бога. Почекуйте ему. Почекуйте Бога. Вот так поблагодари. Почекуйте ему. Аллилуйя. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Целый ряд людей вот так махнули и спрятали руку. Целый, так как бы жонт людей помахал и сховал руку. Еще раз. Еще раз. Все, для кого Бог это сделал, вместе. Для всех, которые Бог это сделал. Только если это Бог для вас сделал. Помашите вот так. То помахайте руку. Вместе. Рады. А те, кто впереди, посмотрите. Попасть с пшоту до кола. Ууа! Давайте прославим его! Еще один вопрос. Еще одно питание. Если выехали сюда... Если выехали сюда. Страхи. Какие-то мелькие такие ленки. Страх. Страх. Страх перед будущим. Страх перед прошлым. Страх за семью. Страх за родину. Страх за свое здоровье. Страх за свое здоровье. Страх. Страх финансовый. И вы реально сейчас переживаете. И вы реально сейчас переживаете. Что эти страхи начали лопаться, как мыльные пузыри. Что эти страхи начали попросту, как пузлы. Пузлы, не пузлы, только как те баллоники. Что они вообще не вяжут. Что они попросту нет. Что Господь, который утвердил вас. Что Пан, который вас смотрит и взмацнял. Он. Он. Позаботится обо всем. Будет все очень трошечко. Когда вы будете держаться. Когда вы будете держать его. И страха, страхи сейчас. И все эти страхи, ленки. Не давят. Не чисно. Ни на ваш разум. Ни на ваш разум. Ни на ваши чувства. Ни на ваши эмоции. Jeśli wy przeżywacie teraz swobodę, jeśli wy teraz czujecie wolność od tych strachów, które od tych lęków, strachów, jeszcze niedawno was przygniatały, поднимите, пожалуйста, руку и вот так поблагодарите. Поднимите, пожалуйста, свою руку и так поднимите ему. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Последняя проверка. Последняя справка. Была печаль. Был смуток. Смуток. И сейчас радость. А теперь радость. Если это вы. Если то есть ты. Прославьте Господа. Убил Пана Рейнбо. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Завтра проверим физические исцеления. Завтра проверим физическое исцеление. Спасибо, шалом! Дякую, шалом! Шаббат, шалом!